будет иметь этот продукт новый дизайн и симпатичный желтый цвет, поэтому новая версия 20 тысяч евро. Примерно. Соответственно, в управленческом учете мы можем амортизировать именно 20 тысяч уже. Да? То есть прогнозную стоимость, а не ту, которую мы де-факто заплатили вот за этот вот прибор, когда мы его купили. Альтернативный вариант – амортизировать все-таки 15 тысяч, а оставшиеся 5 накапливать через резервы. А именно через те резервы, которые мы формируем для модернизации парка основных средств. Срок службы, срок амортизации. Как правило, срок амортизации не должен быть больше, чем срок службы, чем срок эксплуатации. Он может быть меньше, но больше быть не должен. Вот. И мы, по сути, сами в учетной политике управленческого учета сами для себя решаем, на какой период мы будем размазывать стоимость основного средства. Метод амортизации. Но он может быть линейный, когда мы равномерно размазываем, может быть нелинейный, как в случае с автомобилем. Если мы предполагаем, что автомобиль в первые годы своей эксплуатации теряет стоимости много, а потом поменьше теряет, то мы можем для автомобиля, либо какого-то другого похожего основного средства использовать нелинейный метод. Что касается ремонтов. Иногда нам приходится делать ремонты основных средств, которые в крупную клетку можно поделить на две части – косметические и кардинальные. Так вот, стоимость косметических ремонтов обычно не добавляют к стоимости основных средств, а относительно расходы периода. А стоимость кардинальных ремонтов все-таки добавляют к стоимости основных средств в балансе, ибо это достаточно большие суммы. Ну и переоценка, как и с запасами. Периодически мы должны делать переоценку своих основных средств, спрашивать себя, за сколько мы сможем их сегодня продать, спрашивать себя, насколько серьезно они потеряли свои свойства в процессе эксплуатации, дабы иметь реальные цифры в своем управленческом балансе. Здесь очень полезная идея АБЦ-анализа, потому что список основных средств может быть очень длинным, может быть такая толстая папка. Но по принципу Парето из всей этой папки 80% приходится на 20% из списка. 80% стоимости основных средств, 20% от перечня. Именно этот ограниченный перечень мы в состоянии переоценить за небольшие деньги, а весь остальной список вряд ли будем переоценивать, потому что овчинка выделки не стоит. Самая большая проблема в учетной политике управленческого учета по балансу — это оценивание нематериальных активов. Оценивание нематериальных активов, то есть активов, которые нельзя пощупать. Ну что можно отнести к этой категории? Можно отнести всевозможные патенты, ноу-хау, лицензии, можно отнести программное обеспечение, можно отнести бренд, можно отнести клиентскую базу, можно отнести некие управленческие системы, которые мы в компании выстроили, например, систему управления качеством, систему управленческого учета и бюджетирования, систему CRM и так далее. Все это очень тяжело оценить в евро, или в долларах, или в рублях. Но попытаться это сделать можно, применив так называемый затратный метод. Просто в столбик складывать те затраты, которые мы понесли на создавание этого самого нематериального актива. После этого мы получим предварительную сумму нашего баланса. Давайте посмотрим вот на эту схему. То есть мы не без проблем, но оценили свои материальные активы. Запасы, основные средства и так далее. Мы не без проблем, но оценили свои финансовые активы. Деньги, дебиторку, финансовые вложения и так далее. И вот мы теперь после этого затратным методом, так проще, оцениваем свои нематериальные активы. Все оценили. Получаем предварительную сумму баланса. После этого нам нужно почитать в литературе про методику дисконтированного денежного потока. По-английски discounted cash flow, которую можно использовать для оценки стоимости бизнеса. Суть этой методики основана на том, что бизнес стоит столько, сколько денег он способен принести покупателю в ближайшее время. Если бизнес способен генерировать много денег, значит, он стоит дорого. Если бизнес в обозримом будущем не принесет много денег, значит, он стоит дешево. Допустим, мы прогнозируем, что в течение ближайших 4 лет размер чистого денежного потока в нашем бизнесе будет вот таким, вот таких 4 столбика. Мы знаем, что существует понятие стоимости денег во времени, поэтому мы просто сложить эти 4 величины не можем. Мы должны их для начала продисконтировать. Формула очень простая. Будущая стоимость, то есть вот эти вот, собственно, столбики, делится на 1 плюс r в степени n. И мы получаем сегодняшнюю стоимость. N — это число периодов, соответственно, единица, 2, 3 и 4. R — это ставка дисконтирования. В качестве ставки дисконтирования в этой методике используются средневзвешенные затраты на капитал. То есть сколько в среднем компания платит за капитал, которым она пользуется. За банковский, за собственный, за кредиторку. Это можно посчитать. Средневзвешенные затраты на капитал. Итак, мы продисконтировали свои столбики, размер чистого денежного потока, и получаем сумму, которую сравниваем с вот этими тремя синими разделами. Суммой материальных, финансовых и нематериальных активов. Нематериальные, подчеркну, оценивали затратным методом. Если по вот этой черной методике мы получаем вот эту вот сумму, вот такую, то мы сюда еще должны добавить так называемый goodwill. Такое английское слово. Ну, добрая воля — это значит, что есть покупатель, который находится в здравом уме и трезвой памяти. Он полностью проинформирован о том, что происходит у нас внутри на рынке, и он добровольно, goodwill, согласен заплатить за нас еще вот эту вот сумму. Вдобавок к сумме материальных, финансовых и нематериальных активов, которые оценены затратным методом. Если по этой черной методике мы получаем вот такую сумму, то есть меньшую, чем значение материальных, финансовых и нематериальных активов, оцененных затратным методом, мы закрываем баланс вот такой вот. Это значит, что часть денег, потраченная на создание нематериальных активов, по сути, ушла в песок. И баланс мы закрываем вот, вот такой. То есть это значит, что мы переоценили свои нематериальные активы. Но общий, единый такой базовый принцип, который мы должны всегда помнить при написании учетной политики управленческого учета применительно к активам, это принцип здорового пессимизма, либо принцип осмотрительности, согласно которому мы активы оцениваем по минимуму из возможных вариантов. По минимуму. В случае с долгами, со своими, с обязательствами, принцип пессимизма тоже соблюдается, но в данном случае он значит что? Что мы свои обязательства, свои долги оценивать должны по максимуму. По максимуму. В данном случае принцип пессимизма вот именно так проявляется. В частности, это касается оценки резервов, которые у нас висят в обязательствах. Вообще резервы в бизнесе бывают двух видов. Да? Есть такой резерв, который по-английски называется provisions, и это, по сути, наше обязательство кому-то. И есть резервы, которые являются частью собственного капитала. Вот на этом слайде мы видим, что между ними разница. Те резервы, которые висят у нас в обязательствах, в наших долгах, называются provisions. Они могут быть вот какими, да? Например, компания создает такую интересную систему мотивации для персонала, говорит: уважаемые сотрудники, если вы хорошо будете работать в нашем бизнесе лет 25, и после выхода на пенсию мы после этого вам можем платить пенсию вместе с государством. То есть вы будете получать пенсию от государства и от нашей компании. Соответственно, компания в своем управленческом учете создает резервы для пенсионных выплат своим сотрудникам, которые они будут получать после выхода на пенсию. Вопрос. Ну вот если сотрудник вышел на пенсию в 60 лет, сколько он еще, так сказать, протянет? Вот. Если высока вероятность того, что он доживет до 120 лет, значит, компания должна создать резерв для каждого сотрудника на, там, сколько? На 60 лет, среднемесячную заработную плату и так далее. Если вероятность этого невысокая, значит, мы резерв формируем на меньшее количество лет. Но лучше взять с запасом. То же самое, если мы создаем резерв на гарантийное обслуживание клиентов, которым мы продали некую бытовую технику. Существует некая вероятность того, что вся бытовая техника, которую мы в мае продали клиентам, вся сломается. И нам все ее придется ремонтировать в течение там, какого-то периода. Вероятность этого невысока, вот, но мы берем некий период времени, который достаточно вероятным для нас будет, и берем то количество бытовой техники, которое наиболее вероятно сломается, и с учетом этого формируем резерв. Опять же, чуть-чуть с запасом. Вот такие резервы мы можем включать к себе в обязательства, трактуя их как, по сути, долг нашей компании, нашим сотрудникам, либо нашим клиентам. А есть резервы, которые трактуются как часть собственного капитала. Ну, к примеру, это резервы на модернизацию парка основных средств. Помните, мы говорили, что у нас есть станок, и мы предполагаем, что он себе замену не купит. Поэтому мы амортизируем стоимость приобретения, но еще накапливаем какую-то сумму для того, чтобы иметь возможность купить новую версию, которая стоит дороже, чем та версия, которой мы уже пользуемся. Сюда же в резервы по собственному капиталу можно отнести резервы, например, по сомнительной либо безнадежной дебиторской задолженности. Но общая формула баланса управленческого очень простая. Собственный капитал — это активы, оцененные по минимуму, минус обязательства, оцененные по максимуму. В том числе в обязательствах provisions, резервы, которые мы создаем как долги перед сотрудниками, перед клиентами и так далее. Таковы основные правила составления управленческого баланса и учетной политики, касающейся отдельных статей, активов, обязательств и собственного капитала. Второй документ, который в управленческом учете на выходе формируется, это отчет о прибылях и убытках, в котором мы считаем свои доходы и расходы за некий период. Помимо этого, обычно в управленческом учете есть еще отчет о движении денежных средств, в котором мы собираем информацию о поступлениях денег и выплатах денег. И важно понимать, что у нас в одной руке должен быть документ, составленный по принципу начислений, это отчет о прибылях и убытках, вот он здесь, доходы минус расходы. А в другой руке у нас должен быть отчет о движении денежных средств, в котором по кассовому методу по движению денег мы все видим. Ну, давайте посмотрим на этот слайд, чтобы понять разницу, понять нюанс. Итак, есть период январь, февраль, март, апрель, май, июнь. И в феврале компания осуществила отгрузку. Отгрузку своим клиентам, отгрузив какое-то количество товаров либо услуг на сумму 100 тысяч. И в феврале выручка по отгрузке составляет 100 тысяч денежных знаков. Как двигались деньги, мы видим это на графике, который в нижней части слайда расположен. В качестве предоплаты компания от клиентов в январе еще получила 50 тысяч. Оплата по факту 30 тысяч в феврале, еще 20 тысяч висит как дебиторка. Соответственно, в отчет о прибылях и убытках в феврале попадает 100 тысяч, а в отчет о движении денежных средств это попадает и в январе, и в феврале, и в марте. В январе 50, в феврале 30, в марте 20. То же самое расходы и выплаты. Давайте предположим, что в апреле компания приняла участие в выставке. И участие в выставке стоило, ну, достаточно серьезную сумму денег для компании, 15 тысяч денежных знаков каких-то. А денежку компания наша заплатила организатору выставки именно в апреле. Транш был выплачен единовременно, 15 тысяч. Это видно в отчете о движении денежных средств. Но в управленческом учете мы прописываем учет так называемых расходов будущих периодов. Мы хотим некой равномерности. И поэтому мы эту сумму размазываем на 3 месяца. 5 тысяч мы признаем расходами апреля, 5 тысяч расходами мая, 5 тысяч расходами июня. Если это все отнести в апрель, то прибыль в апреле может быть совсем маленькой, или там убыток, например, да, прибыль в мае, в июне может быть большой. Мы хотим некой равномерности, поэтому вот достаточно крупные суммы, потраченные на те же выставки, например, на ту же рекламу, мы можем размазывать в управленческом учете более-менее равномерно на 3-6 месяцев. Соответственно, в отчете о прибылях и убытках, в расходах, 5 тысяч будет в апреле, 5 тысяч будет в мае, 5 тысяч будет в июне. А в отчете о движении денежных средств будет только в одном месяце, в том, в котором был осуществлен транш, денежка была выплачена с расчетного счета, в апреле. Затраты в управленческом учете, которые висят в отчете о прибылях и убытках, обычно делят на 4 части. С одной стороны, затраты можно поделить на постоянные и переменные, это очень полезно. С другой стороны, затраты можно поделить на прямые и косвенные. Что такое постоянные и переменные? Постоянными затратами называют те затраты, которые не зависят от объемов нашего производства. Если у нас пивоварня, нам приходится платить за аренду, условно говоря, амортизировать мощности, платить заработную плату бухгалтерии. Это не очень сильно зависит от того, сколько литров пива мы смогли сварить и продать. Так называемые постоянные затраты. Что такое переменные затраты? Это затраты, которые зависят от того, сколько литров пива пивоварня в этом конкретном периоде произвела и продала. Соответственно, если литров пива было много, значит переменные затраты большие. Если литров было мало выпущено, переменные затраты поменьше. Вот на этом графике мы видим, что постоянные затраты не зависят от объема литров выпущенного пива, а переменные зависят. Если мы просуммируем переменные и постоянные, мы получим совокупные затраты, которые в какой-то момент времени пересекаются с линией выручки. И вот когда они пересеклись, мы регистрируем так называемую точку безубыточности. В этой точке компания, выпустив какое-то количество литров пива, вышла в ноль. То есть пока и прибыли нету, но уже и убытков нету. Начиная от этой точки вправо, у нас начинается прибыль, чем дальше вправо, тем больше прибыли. Мне кажется, что многие бизнесы могут извлечь выгоду для себя после дележа затрат на постоянные переменные. Многие бизнесы могут себе позадавать вопрос, какую выгоду мы можем извлечь, перетащив затраты из постоянных в переменные, либо наоборот. То есть, например, если я периодически приезжаю в Москву и не живу здесь постоянно, мне выгоднее, наверное, пользоваться отелем, если я это делаю редко. Переменные затраты. Если я постоянно в Москву приезжаю, мне все-таки выгоднее снять квартиру, я чуть-чуть обрастаю жирком, постоянными затратами. Ну, либо могу купить квартиру, тоже жирок, постоянные затраты. То же самое с автомобилем. Если я очень редко перемещаюсь из точки А в точку Б, мне проще вызвать такси, переменные затраты. Но если я постоянно мотаюсь по некому маршруту, то я покупаю автомобиль, у меня появляются постоянные затраты. Не все затраты в бизнесе можно перетащить из постоянных в переменные наоборот, но какую-то часть можно поперетаскивать, поиграть, попытаться понять выгоды аутсорсинга для своей компании. Это очень полезно. И второй срез затрат – это прямые и косвенные. Прямые и косвенные, то есть прямые – это те, которые однозначно можно отнести на отдельные виды выпускаемой продукции. Косвенные – это те затраты, которые отнести нельзя. Ну, что касается вот, пересечения этих двух срезов – переменные, постоянные, прямые и косвенные – есть некоторые статьи затрат, которые можно отнести на конкретный продукт, и они будут переменными. Ну, например, если мы про пивоварню говорим, то вода, солод, хмель. Вода, солод, хмель, потребленные при изготовлении отдельных сортов пива, можно считать прямыми затратами, потому что четко можно повесить на отдельный сорт пива. Сколько воды, сколько хмеля, сколько солода. И они будут переменными, потому что зависят от литров. Что касается постоянных затрат. Ну, к примеру, у нас есть какое-то оборудование, используемое для изготовления одного сорта, и оно не используется для изготовления другого сорта. Это тоже будет прямыми затратами, но уже постоянными. Потому что вне зависимости от того, сколько сортов пива, литров пива мы сварили, затраты есть, они постоянный характер носят. В то же время заработная плата, там, условно говоря, административных служб, она будет носить постоянный характер, но будут косвенные затраты, потому что нельзя однозначно повесить это на отдельный сорт пива, на тот или на тот. Это будут постоянные косвенные. Ну а поле переменных косвенных будет обычно пустым. Тут ни одного примера я придумать не могу. Отчет о прибылях и убытках в управленческом учете обычно делают многоступенчатым. Ну вот, к примеру, бизнес поделил затраты на постоянные и переменные и составляет отчет о прибылях и убытках по этой схеме. В тазик с названием «переменные затраты» попадает вода. Вода – это выручка. В какой-то момент времени тазик становится полным, и оттуда начинает вытекать водичка. Если ее много, она вытекает в тазик, который стоит ниже, там написано «постоянные затраты». Если этот тазик наполнить, то оттуда может вытечь несколько капель воды, и это будет наша прибыль. Вот такой вот многоступенчатый расчет сумм покрытия рекомендуется сделать в управленческом учете, чтобы понимать, какой продукт в нашем портфеле, какую сумму покрытия в покрытие постоянных затрат приносит. И насколько велика прибыль, которая остается после того, как мы покрыли свои постоянные затраты. Небольшой пример на эту тему вот на следующем слайде, он у вас есть и в конспекте. Компания осуществляет расчет сумм покрытия для объектов учета, а объекты учета трех видов. Это продуктовый портфель. Ну, у компании есть продуктовая группа Хельцель и продуктовая группа Эстле. Компания этих два продукта продает двум целевым группам мужчины и женщины и продает в Северной Баварии и в Южной Баварии. Ну, давайте предположим, что речь снова идет о велосипедах. Есть велосипеды Хельцель и есть велосипеды Эстле. На них могут кататься как мужчины, так и женщины, живущие в Северной и в Южной Баварии. Для начала вот в этом документе мы считаем выручку по каждому продукту, проданному тому или иному сегменту на том или ином регионе. После этого вычитаем статьи, которые четко можно повесить на продукт, на конкретный продукт, на Хельц либо Эстле. Вычли. После этого считаем затраты, которые нельзя однозначно отнести на тот или иной продукт, но можно отнести на целевую группу. Ну, например, реклама мужских велосипедов осуществляла в журнале Men's Health, а реклама женских велосипедов в журнале Cosmopolitan. Это четко можно повесить на сегмент мужчин и сегмент женщин. После этого вычитаются статьи затрат, которые нельзя отнести ни на продукт, ни на группу клиентов, но можно отнести на регион, в котором эта было продано. Ну, например, это могут быть затраты на содержание бытовых структур в Северной Баварии либо в Южной. И после этого мы формируем ту итоговую прибыль, которую заработал бизнес в этом периоде. Но пытаясь оценить прямую прибыльность продуктовых групп, прямую прибыльность групп клиентов, прямую прибыльность регионов сбыта. Это очень полезная работа, очень типичная для управленческого учета. Итак, после того, как готова учетная политика управленческого учета, после того, как мы прописали все принципы и правила расчета активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, прибыли, поступлений, выплат денежного потока, мы должны подумать, как это оформить организационно с точки зрения системы счетов. Система счетов — это очень удобная схема для собирания информации об активах, обязательствах, собственном капитале, доходах, расходах. В самой системе заложен механизм проверки, еще было придумано в 1494 году, но здесь вот есть две принципиально разные возможности. Мы можем все три треугольника ввести в рамках одной и той же системы счетов. Мы можем взять типовой государственный план счетов и доработать его, адаптировав под нужды управленческого учета. Что значит доработать? Дописать субсчета, субсубсчета, ну, для того, чтобы делать детализацию, и добавить какие-то счета, которых там нет в типовом государственном. А можно сделать другой, отдельный план счетов для нужд управленческого учета. Вот в материалах, в конспекте у нас есть пример. Компания выпускает офисную мебель, она вот выбрала для себя второй путь для цели управленческого учета, сделала отдельный план счетов. Но он делается по достаточно простой, как бы, схеме. Как правило, под номером 1 мы прописываем все свои активы. Ну, вот на этом слайде мы видим, что активы у нас в плане счетов висят всегда на счете номер 1. А дальше делаем детализацию. 1.1 – это текущие активы, 1.1.1 – это запасы и так далее. Под номером 2 у нас в плане счетов могут учитываться обязательства. 2.1 – кредиторская задолженность, 2.1.1 – поставщик А и так далее. Под номером 3, соответственно, у нас будут учитываться позиции собственного капитала. Ну, например, 3.1 – это уставный фонд, 3.2 – это резервы. 3.3 будет нераспределенная прибыль. Под номером 4 все доходы за период. Это уже статья отчета о прибылях и убытках. 4.1 доходы по операционной деятельности. 4.1.1 выручка по продукту А и так далее. Ну и под номером 5 все наши расходы. 5.1, к примеру, материалы. 5.2 заработная плата и т.п. и т.д. С той степенью детализации, с которым нам это нужно. А в чем выгоды второго параллельного плана счетов управленческого учета? На мой взгляд, есть только одна веская причина делать эту работу. Если наша компания консолидируется куда-то. Ну, представьте, есть какой-то крупный международный бизнес с офисом, центральным офисом в городе Мюнхен. В составе этого бизнеса есть куча всевозможных структур и ЦФО, разбросанных по всему земному шару. Российские структуры на счете 62 учитывают дебиторку. Украинские структуры на счете 62 учитывают запасы. Польские коллеги на счете 62 учитывают основные средства. В Италии 62 счета вообще нету, потому что во всех странах свои национальные заморочки. Есть очень высокая вероятность того, что у консолидатора в Мюнхене вытекут мозги, когда он будет это все сводить воедино. И у него точно вытекут мозги, когда он будет делать внутренний аудит. Поэтому ему проще выработать единую систему счетов, нейтральную для всех, вот на основании этой простой версии, выслать ее на вход в структурные подразделения этой компании. Соответственно, в компаниях, в которых будет вестись управленческий учет, бухгалтерия будет делаться в рамках государственного плана счетов, а управленческий учет, который уезжает потом в центральный офис Мюнхен, будет вестись в управленческом плане счетов. Если же нашей компании никуда консолидироваться не надо, на мой взгляд, управленческий учет можно делать в рамках бухгалтерского плана счетов, но доработанного, дописанного под цели управленческого учета. Детализация счетов и добавление счетов, которых там нету, но которые нужны в управленческом учете для аналитики. В в завершение мне хотелось бы остановиться на некоторых организационных аспектах оформления функции управленческого учета и управленческой отчетности в компании. Я хотел бы начать с маленькой компании для начала. Представьте, что речь идет об управленческом учете в семье. Семья немецкая, это мои друзья, состоит из двух человек, Штефан и Мартина. Живут они в пригороде города Мюнхен, вот здесь они живут, вот пригород города Мюнхен, и работают они в разных местах. Штефан по профессии инженер-геодезист, у него с другом есть небольшое бюро, вот в этом пригороде Мюнхена. А Мартина работает врачом-психологом в клинике, которая расположена вот здесь. Ни он, ни она, ни бухгалтер, ни финансист, ни контроллер. Еще раз повторю, он инженер-геодезист, она врач-психолог. Машина у них в семье одна на двоих. И если бы Штефан пользовался именно автомобилем для поездок на работу, он ездил бы по вот этому маршруту. Вот. Но он ездит на работу на электричке, доезжает до центрального вокзала, пересаживается на другую электричку, так вот и так вот домой. Поскольку машина нужна Мартине для того, чтобы она ездила на работу вот сюда, в эту клинику. Сюда можно доехать либо на такси, либо на автомобиле. Штефан, он альпинист и каждые выходные проводит в Альпах. И, как правило, берет автомобиль на выходные, отправляясь в Альпах для того, чтобы покататься зимой на лыжах, летом он может покататься на велосипеде в Альпах и так далее. Масса у него всяких увлечений. Как-то мы со Штефаном были в Альпах, приезжаем домой, он ставит машину в подвал и достает, такой у него в машине лежит журнальчик, тетрадочка такая в клеточку. Там три колонки: Штефан, Мартина и Штефан плюс Мартина. А вот это, соответственно, дата. 27.02, 28.02 и так далее. Я думаю, вы догадались, что Штефан, намотав километры на автомобиле для личных целей, помещает их в эту колонку. А Мартина, намотав километры по вот этому маршруту, либо какому-то другому для личных нужд, фиксирует это в этой колонке. Если они использовали машину для общесемейных нужд, либо Штефан отправлялся там в кэш-н-кэрри метро закупить, еды на неделю он протоколирует в эту колонку, потому что это потрачено было на общесемейные нужды. Соответственно, это и дает им возможность в конце месяца оценить экономическую эффективность структурных подразделений, если не по прибыли, то по валовому доходу. То есть выручка по Штефану минус прямые затраты по Штефану равно валовый доход, выручка по Мартине минус прямые затраты на Мартину равно валовый доход, но есть какие-то общефирменные затраты, например, аренда квартиры, которую они по ЦФО не делят, это косвенные затраты, после этого считается прибыль. Но вот в этой маленькой компании с двумя направлениями деятельности, геодезия и психология, отдельно выделенной службы, которая занимается управленческим учетом, нет. То есть в каждом из них сидит внутри такой маленький контроллер, который заставляет их вечером тратить какое-то количество человека минут на фиксацию цифр в Excel, на протоколирование того, кто сколько потратил на бензин, к примеру. Ну, кроме того, у них есть бюджет, они давно мечтают о собственной квартире, и, так сказать, их мечта, их там квартира нарисована на листочке бумаги, прибитом магнитом к холодильнику. Это квартира.